Дуня Юскова? Уж кого-кого, а Дуню там Мстислав Леопольдович знает. Как же она влипла? Точно не могу сказать. Да. Дальчевский пожевал тонкими, скорединными губами, недобро косясь на рыжую бороду Харунжева. «Не обижайтесь на меня», — сбавив тон, сказал Дальчевский. «Я же как-никак защитник вам по делам Гатчины». «Ох уж защитник! Давно бы Ной голову сложил на плахе, кабы надеялся на таких защитников». «Ах да! Что это у вас за рыжий конь? Каким же манером добыли, как в Гатчине?» «Купил у одного извозчика». «Ха-ха! Нет, вы не убойный, Харунжи. Но если вы попадете в руки красных, как вы полагаете, они помилуют вас за подобную службу у белых?» «Подпольный комитет большевиков действует в городе. Ждите, выпустят листовку». «Пущай выпускают. Кто их читает, те листовки?» «Читатели есть, Харунжи, да власть не у них в руках. Сами они, эти подпольные товарищи, если бы еще раз дорвались до власти, не так бы расправились со всеми офицерами и казаками. Так что нам надо держаться в строгом соответствии, и никакой пощады большевикам, ни малейшей. Скоро мы с ними разделаемся». «Угу», — кивнул Харунжи. Вот теперь он узнал прежнего Мстислава Леопольдовича. «В Минусинск охота, батюшка у меня атаманом, а хозяйство без мужчин в разор идет. Но-но, братец, пусть пока хозяйствуют женщины. Вы так и не женились, могли бы успеть. Жду, когда пригласите на свадьбу». «Невеста ушла к другому, поручика сыскала». «Вот как? Кто же это? Что, Евдокия Елизаровна? Хитрец вы, однако. Богатая невеста. Но навряд ли она вам достанется. Чересчур вольная птица». Еще раз прощупали глазами друг друга, играя в доброходство и братство. Скребет у Ноя. Не обмолвится ли Мстислав Леопольдович про брата Ивана? Все глаза проглядел, а в колонии его не было. Где же Иван? Если бы прикончили в пути следования, по лицу Дальчевского можно было бы понять. Или он, Ной, разучился понимать морды ваш бродий? «Что это гудит?» — прислушался Дальчевский. «В тюрьме должно». Тюрьма гудела. Заключенные били в окованные железом толстущие двери с двойными замками. В коридорах можно оглохнуть. От подвальных калориферов до камер смертников на четвертом этаже со всех сторон несся гул и рев арестантов. «Прокурора! Прокурора! Прокурора!» — кричали в тысячу голосов арестанты. Во всех коридорах с оружием на изготовку немало таращились друг на друга чехословацкие охранники капрала Кнаппа, а русские надзиратели с ключами от камер очумело жались у дверей, чтобы в случае чего бежать первыми. Тюрьма гудела, гудела, гудела. И этот гул и рев возбуждающе действовал на министра Прутова, прибывшего в тюрьму на совещание по поводу трагических событий минувшей ночи. На совещании присутствовали все офицеры, принимавшие участие в этапировании арестованных. От чехословаков были трое: подпоручик Богумил Борецкий, капрал Кнап, комендант тюрьмы, и поручик Овжик, комиссар главнокомандующего Гайды. До начала заседания Прутов в сопровождении начальника тюрьмы Фейфера и двух его помощников обошел весь обширный двор с этапными бараками, побывал в бане, в кочегарке. Он тут знал все закоулки с давнишних лет, когда еще в 90-х годах, будучи ссыльным, служил доктором тюремной больницы. Министр заглянул даже в калорифер. Свет электрических лампочек, черных от копоти, едва освещал каменные закутки. «Что здесь?» — крикнул он. «Дайте фонарь».